Мировая классика. Джеймс Фенимор Купер. «Зверобой» или «Первая тропа войны». Глава первая. Есть наслаждение в бездорожных чащах, отрада есть на горной крутизне, мелодия в прибое волн кипящих и голоса в пустынной тишине. Людей люблю, природа ближе мне, и то, чем был я, и то, к чему иду я забываю с ней наедине. В своей душе весь мир огромный чуя, не выразить, не скрыть то чувство не могу я. Байрон, Чайльд Гарольд. События производят на воображение человека такое же действие, как время. Тому, кто много поездил и много повидал, кажется, будто он живет на свете давным-давно. Чем богаче история народа важными происшествиями, тем скорее ложится на нее отпечаток древности. Иначе трудно объяснить, почему летописи Америки уже успели приобрести такой достопочтенный облик. Когда мы мысленно обращаемся к первым дням истории колонизации, период этот кажется далеким и туманным. Тысячи перемен отодвигают в нашей памяти рождение нации к эпохе столь отдаленной, что она как бы теряется во мгле времен. А между тем, четырех жизней средней продолжительности было бы достаточно, чтобы передать из уст в уста в виде преданий все, что цивилизованный человек совершил в пределах Американской Республики. Хотя в одном только штате Нью-Йорк жители больше, чем в любом из четырех самых маленьких европейских королевств и во всей Швейцарской конфедерации, прошло всего лишь 200 лет с тех пор, как голландцы, основав свои первые поселения, начали выводить этот край из состояния дикости. То, что кажется таким древним, благодаря множеству перемен, становится знакомым и близким, как только мы начинаем рассматривать его в перспективе времени. Этот беглый взгляд на прошлое должен несколько ослабить удивление, которое иначе мог бы почувствовать читатель, рассматривая изображаемые нами картины. А некоторые добавочные пояснения воскресят в его уме те условия жизни, о которых мы хотим здесь рассказать. Исторически вполне достоверно, что всего 100 лет назад такие поселки на восточных берегах Гудзона, как, например, Клаверак, Киндерхук и даже Покипси, не считались огражденными от нападения индейцев. И на берегах той же реки, на расстоянии мушкетного выстрела от верфей Олбани, еще до сих пор сохранялась резиденция младшей ветви Ван Ренселлеров, крепость с бойницами, проделанными для защиты от того же коварного врага, хотя постройка эта относится к более позднему периоду. Такие же памятники детства нашей страны можно встретить повсюду в тех местах, которые ныне слывут истинным средоточием американской цивилизации. Это ясно доказывает, что все наши теперешние средства защиты от вражеского вторжения созданы за промежуток времени, немногим превышающий продолжительность одной человеческой жизни. События, рассказанные в этой повести, происходили между 1740 и 1745 годами. В то время были заселены только 4 графства колонии Нью-Йорк, примыкающие к Атлантическому океану. Узкая полоса земли по берегам Гудзона от устья до водопада вблизи истока, да несколько соседних областей по рекам Мохоку и Скохари. Широкие полосы девственных дебри покрывали берега Мохока и простирались далеко вглубь Новой Англии, скрывая в лесной чаще обутого в бесшумные мокасины туземного воина, шагавшего по таинственной и кровавой тропе войны. Если взглянуть с высоты птичьего полета на всю область к востоку от Миссисипи, взору наблюдателя представилось бы необъятное лесное пространство, окаймленное близ морского берега сравнительно узкой полосой обработанных земель, усеянное сверкающими озерами и пересеченное извивающимися линиями рек. На фоне этой величественной картины уголок страны, который мы хотим описать, показался бы весьма незначительным. Однако мы будем продолжать наш рассказ в уверенности, что более или менее точное изображение одной части этой дикой области дает достаточно верное представление о ней в целом, если не считать мелких, несущественных различий. Каковы бы ни были перемены, производимые человеком, вечный круговорот времен года остается незыблемым. Лето и зима, пора сева и пора жатвы следуют друг за другом в установленном порядке с изумительной правильностью, предоставляя человеку возможность направить высокие силы своего всеобъемлющего разума на познание законов, которыми управляется это бесконечное однообразие и вечное изменение. Столетиями летнее солнце обогревало своими лучами вершины благородных дубов и сосен и посылало свое тепло даже прячущимся в земле упорным корням, прежде чем послышались голоса, перекликавшиеся в чаще леса, зеленый покров которого купался в ярком блеске безоблачного июньского дня, в то время как стволы деревьев в сумрачном величии высились в окутывавшей их тени. Голоса, очевидно, принадлежавшие двум мужчинам, которые сбились с пути и пытались найти потерявшуюся тропинку. Наконец, торжествующее восклицание возвестило об успехе поисков, и затем какой-то высокого роста человек выбрался из лабиринта мелких болот на поляну, образовавшуюся, видимо, частично от опустошений, произведенных ветром, и частично под действием огня. Отсюда хорошо было видно небо. Сама поляна, почти сплошь заваленная стволами высохших деревьев, раскинулась на склоне одного из тех высоких холмов или небольших гор, которыми пересечена едва ли не вся эта местность. «Вот здесь можно перевести дух!» — воскликнул лесной путник, отряхиваясь всем своим огромным телом, как большой дворовый пес, выбравшийся из снежного сугроба. «Ура, зверобой! Наконец-то мы увидели дневной свет, а там и до озера недалеко!» Едва только прозвучали эти слова, как второй обитатель леса раздвинул болотные заросли и тоже вышел на поляну. Наскоро приведя в порядок свое оружие и истрепанную одежду, он присоединился к товарищу, уже расположившемуся на привале. «Ты знаешь это место?» — спросил тот, кого звали Зверобоем. «Или закричал просто потому, что увидел солнце?» «И по той, и по этой причине, парень. Я узнал это местечко и очень рад, что снова вижу такого верного друга, как солнце. Теперь румбы компаса у нас опять перед глазами. Если мы еще раз собьемся с пути, то сами будем виноваты. Пусть меня больше не зовут Гарри Непоседа, если это не то самое место, где прошлым летом разбили свой лагерь и прожили целую неделю охотники за землей. Гляди, вот сухие ветви от их шалаша, а вот родник. Нет, малый, как не люблю я солнца, я не нуждаюсь в нем, чтобы знать, когда наступает полдень. Мое брюхо не уступит лучшим часам, какие можно найти в колонии, и оно уже прозвонило половина первого. Итак, развяжи котомку и подкрепимся для нового шестичасового похода. После этого предложения оба занялись необходимыми приготовлениями к своей, как всегда, простой, но обильной трапезе. Мы воспользуемся перерывом в их беседе, чтобы дать читателю некоторое представление о внешности этих людей, которым суждено играть немаловажную роль в нашей повести. Трудно встретить более благородный образчик мужественной силы, чем тот из спутников, который назвал себя Гарри Непоседой. Его настоящее имя было Генри Марч. Но так как обитатели пограничной полосы заимствовали у индейцев обычай давать людям всевозможные клички, то чаще вспоминали его прозвище Непоседа, чем его подлинную фамилию. Нередко также называли его Гарри Торопыгой. Обе эти клички он получил за свою беспечность, порывистые движения и чрезвычайную стремительность, заставлявшую его вечно скитаться с места на место, отчего его и знали во всех поселках, разбросанных между британскими владениями и Канадой. 6 футов 4 дюймов росту Гарри Непоседа был при этом очень пропорционально сложен, его физическая сила вполне соответствовала его гигантской фигуре. Лицо, под стать всему остальному, было добродушно и красиво. Держался он очень непринужденно, и хотя суровая простота пограничного быта неизбежно сказывалась в его обхождении, величавая осанка смягчала грубость его манер. Зверобой, как Непоседа называл своего товарища, и по внешности, и по характеру был совсем иного склада. Около 6 футов росту он выглядел сравнительно худым и тщедушным, но его мускулы обличали чрезвычайную ловкость, если не чрезвычайную силу. Его молодое лицо нельзя было назвать особенно красивым, и только выражением своим оно подкупало всякого, кто брал на себя труд вглядеться в него более внимательно. Выражение это, свидетельствовавшее о простосердечии, безусловной правдивости, твердости характера и искренности чувств, было поистине замечательно. Сначала даже могло показаться, что за простодушной внешностью скрывается затаенная хитрость. Однако при ближайшем знакомстве это подозрение тотчас же рассеивалось. Оба пограничных жителя были еще очень молоды. Непоседе едва сравнялось лет 26-28, а Зверобой был и того моложе. Одежда их не заслуживает особого упоминания. Надо только заметить, что она была сшита главным образом из оленьих шкур, явный признак того, что ее владельцы проводили жизнь в бесконечных лесах, на самой окраине цивилизованного общества. Тем не менее, в одежде Зверобоя чувствовалась забота о некотором щегольстве, особенно заметная на оружии и на всем охотничьем снаряжении. Его карабин находился в полной исправности. Рукоять охотничьего ножа была покрыта изящной резьбой. Роговая пороховница украшена подобающими эмблемами и насечкой, а яктаж обшит индейским вампумом. Наоборот, Гарри Непоседа по свойственной ли ему небрежности или из тайного сознания, что его наружность не нуждается в искусственных прикрасах, был одет кое-как, словно выражая этим свое презрение ко всяким побрякушкам. «Эй, зверобой, принимайся за дело и докажи, что у тебя деловарский желудок. Ты ведь говоришь, что тебя воспитали деловары!» — крикнул Непоседа и подал пример товарищу, засунув себе в рот такой кусок дичины, какого хватило бы европейскому крестьянину на целый обед. «Принимайся, парень, и докажи-ка Лане своими зубами, что ты мужчина, как ты уже доказал ей это ружьем». «Нет-нет, Непоседа, не так уж много мужества надо, чтобы убить лань, да еще в эту пору. Вот уложить дикую кошку или пантеру — это другое дело», — возразил зверобой, готовясь последовать совету товарища. «Деловары дали мне прозвище не за отважное сердце, а за зоркий глаз и проворные ноги. Застрелить оленя, конечно, еще не значит быть трусом, но для этого не нужны особой храбрости». «Деловары и сами не герои», — невнятно пробормотал Непоседа, у которого был полон рот. «Иначе проклятые бродяги Минги не превратили бы их в баб». «Этого никто толком не знает и не понимает», — сказал серьезно зверобой, который мог быть таким же надежным другом, как его товарищ, опасным врагом. «Минги наполнили леса свои ложью и кривотолками. Я прожил с деловарами 10 лет и знаю, что если дойдет до драки, они не уступят в храбрости любому другому народу. Слушай, мастер зверобой, раз уж мы об этом заговорили, то почему бы нам не открыться друг другу, как мужчина мужчине? Ответь мне на один вопрос. Тебе так везло на охоте, что ты даже прославился. Но подстрелил ли ты хоть разок человека? Случалось ли тебе целиться во врага, который тоже способен спустить курок на тебя? Этот вопрос вызвал в груди юноши своеобразную борьбу между желанием побахвалиться и честностью. Чувства эти отразились на его простодушной физиономии. Борьба длилась, впрочем, недолго. Сердечная прямота восторжествовала над ложной гордостью. «По совести говоря, ни разу», — ответил зверобой. «Для этого не представлялось подходящего случая. Деловары жили в мире со всеми соседями, пока я гостил у них, а я считаю, что человека можно лишить жизни только во время открытой и законной войны. Как? Неужели ты ни разу не накрыл с поличным какого-нибудь парня, воровавшего у тебя шкуры или дичь из капканов? Неужели ты не расправился с ним по-свойски, чтобы избавить соседей от хлопот, а виновного от судебных издержек?» «Я не траппер, Непоседа», — ответил юноша гордо. «Я добываю себе на жизнь карабином, и с этим оружием в руках не боюсь ни одного мужчины моих лет между Гудзоном и рекой Святого Лаврентия. На шкурах, которые я продаю, всегда бывает еще одна дыра, кроме тех, что создала сама природа для зрения и дыхания». «Ай-ай, все это хорошо на охоте, но никуда не годится там, где речь идет о скальпах и засадах. Подкараулить и подстрелить индейца — это значит воспользоваться его же собственными излюбленными приемами. К тому же у нас теперь законная, как ты говоришь, война. Чем скорее ты смоешь такое пятно со своей совести, тем спокойнее будешь спать, хотя бы от сознания, что по лесу бродит одним врагом меньше. Я недолго буду водить с тобой компанию, друг Натти, если ты не найдешь зверя немного повыше 4 футов, чтобы попрактиковаться в стрельбе. Наше путешествие близится к концу, мистер Марч. Если хочешь, мы расстанемся сегодня же вечером. Меня в здешних местах поджидает приятель. Он не погнушается человеком, который еще не убил никого из своих ближних. Хотел бы я знать, что привело сюда этого проныру деловара в такое раннее время года, — пробормотал непоседа с видом, одновременно выражавшим и недоверие, и презрение. — И где, говоришь ты, молодой вождь, назначил тебе свидание? — У невысокого утеса на озере. Там, где, мне говорили, индейские племена сходятся, чтобы заключить договоры и закапывать в землю свои боевые топоры. Об этом утесе я часто слышал от деловаров, хотя мне самому и озеро, и утес совершенно незнакомы. Этой страной сообща владеют минги и магикани. В мирное время оба племени охотятся здесь и ловят рыбу, но одному Богу известно, что может там твориться во время войны. «Сообща!» — воскликнул непоседа, громко расхохотавшись. Хотелось бы мне знать, что сказал бы на это плавучий том Хаттер. По праву 15-летнего бесспорного владения он считает озеро своей собственностью и не уступит его без боя ни мингам, ни деловарам. А как посмотрит в колонии на этот спор? Ведь земля должна иметь какого-нибудь владельца. Колонисты готовы поделить между собой пустыню даже там, куда они и носа не смеют показать. Так, может быть, делается в других местах зверобой. Но только не здесь. Ни одна живая душа не владеет даже пядью земли в этой части страны. Перо никогда не прикасалось к бумаге, чтобы закрепить за кем-нибудь здешние холмы и долины. Старый том не раз говорил мне об этом. Вот почему он требует, чтобы его считали здесь единственным хозяином. А если он чего-нибудь требует, то уж сумеет постоять за себя. Судя по всему, что я от тебя слышал, непоседа, этот плавучий том не совсем обыкновенный человек. Он не минг, не деловар и не бледнолицый. По твоим словам, он владеет озером уже очень давно. Что же это за человек? Какой он породы? Старый том скорее водяная крыса, чем человек. Повадками он больше походит на это животное, чем на себе подобных. Иные думают, что в молодые годы он гулял по морям и был товарищем известного пирата Кида, которого повесили гораздо раньше, чем мы с тобой успели родиться. Том поселился в здешних местах, полагая, что королевские корабли никогда не переплывут через горы и что в лесах он может спокойно пользоваться награбленным добром. Он ошибается, непоседа. Очень ошибается. Человек нигде не может спокойно пользоваться награбленным добром. Он, вероятно, думает об этом иначе. Я знал людей, которым жизнь была не в жизнь без развлечений. Знал и других, которые лучше всего чувствовали себя, сидя в своем углу. Знал людей, которые до сих пор не успокоятся, пока кого-нибудь не ограбят. Знал и таких, которые не могли себе простить, что когда-то кого-то ограбили. Человеческая природа очень причудлива. Но старый том сам по себе. Награбленным добром, если только оно у него есть, он пользуется очень спокойно. Живет себе припеваючи вместе со своими дочками. Ах, так у него есть дочери. От деловаров, которые охотились в здешних местах, я слышал целые истории про этих молодых девушек. А мать у них есть, непоседа? Когда-то была, но она умерла и была брошена в воду 2 года назад. «Как так?» — воскликнул Зверобой, с удивлением глядя на товарища. «Умерла и брошена в воду», — говорю я, и надеюсь, что на достаточно чистом английском языке. Старик спустил тело жены в озеро, когда увидел, что ей пришел конец. Я могу это засвидетельствовать, потому что лично присутствовал при этой церемонии. Но хотел ли он избавить себя от труда рыть могилу, что не так-то легко в лесу среди корней, или считал, что вода лучше смывает грехи, чем земля, право не берусь сказать. Должно быть, бедная женщина была большая грешница, если муж не хотел потрудиться для успокоения ее косточек. Не слишком большая грешница, хотя у нее были свои недостатки. Я думаю, что Джудит Хаттер была достойная женщина, насколько это возможно для женщины, жившей так долго вдали от церковного звона. Но, по-видимому, Том считал, что потрудился для нее совершенно достаточно. Правда, у нее в характере было немало стали, и так как старик Хаттер — настоящий кремень, то подчас между ними вспыхивали искры. Но, в общем, можно сказать, что они жили довольно дружно. Когда они начинали ссориться, слушателям удавалось порой заглянуть в их прошлое, как можно заглянуть в темные чащи леса, если заблудившийся солнечный луч пробьется к корням деревьев. Но я всегда буду почитать Джудит, потому что она была матерью такого создания, как Джудит Хаттер, ее дочка. Да, деловары упоминали имя Джудит, хотя и произносили его на свой лад. Судя по их рассказам, не думаю, что эта девушка была в моем вкусе. — В твоем вкусе? — воскликнул Марч, взбешенный равнодушным и высокомерным тоном товарища. — Какого черта ты суешься со своим вкусом, когда речь идет о такой девушке, как Джудит? Ты еще мальчишка, зеленый юнец, едва успевший глаза раскрыть. За Джудит уже ухаживали мужчины, когда ей было всего 15 лет, то есть без малого 5 лет назад. Да она и не взглянет на такого молокососа, как ты. Теперь июнь, и на небе ни облачка, ни поседа. Так что весь этот жар ни к чему, — ответил невозмутимо Зверобой. У каждого свой вкус, и даже белка имеет право судить о дикой кошке. Но не слишком умно с ее стороны сообщать о своем мнении дикой кошке, — проворчал Марч. Впрочем, ты молод и еще не смышленыш, поэтому я прощаю тебе твое невежество. Послушай, Зверобой, — с добродушным смехом прибавил он после недолгого размышления. Послушай, Зверобой, мы с тобой поклялись быть друзьями и, конечно, не станем ссориться из-за легкомысленной вертушки только потому, что она случайно уродилась хорошенькой, тем более, что ты никогда не видел ее. Джудит создана для мужчины, у которого уже прорезались все зубы, и глупо мне опасаться мальчика. Что же говорили деловары об этой плутовке? В конце концов, индеец может судить о женщинах не хуже, чем белый. Они говорили, что она хороша собой, приятна в разговоре, но слишком любит окружать себя поклонниками и очень ветрена. Сущие черти! Впрочем, какой школьный учитель может потягаться с индейцем там, где речь идет о природе? Некоторые думают, что индейцы пригодны только для охоты и для войны, но я говорю, что это мудрецы, и разбираются они в мужчинах так же хорошо, как в бобрах, а в женщинах не хуже, чем в тех и других. Характер у Джудит в точности такой. Говоря по правде, Зверобой, я женился бы на этой девчонке еще 2 года назад, если бы не 2 особые причины. И одна из них В этом самом легкомыслии. «А в чем же вторая?» — спросил охотник, продолжая есть и, очевидно, мало интересуясь разговором. «А вторая в том, что я не уверен, пожелает ли она выйти за меня. Плутовка красивая, знает это. Юноша, на этих холмах нет дерева более стройного, дуновения ветра более нежного, и ты никогда не видел лани, которая прыгала бы с большей легкостью. Ее бы прославляли в один голос, не будь у нее недостатков, которые слишком бросаются в глаза. Иногда я даю клятву больше не ходить на озеро. Вот почему ты всегда возвращаешься к нему. Видишь, никогда не следует клясться. Ах, зверобой, ты новичок в этих делах. Ты такой благонравный, как будто никогда в жизни не покидал города. Я иное дело. Какая бы мысль ни пришла мне в голову, мне всегда хочется выругаться. Если бы ты знал Джудит, как знаю ее я, то понял бы, что иногда простительно чуточку посквернословить. Случается, что офицеры из фортов на Махоке приезжают на озеро ловить рыбу и охотиться. И тогда это создание совсем теряет голову. Как она начинает тогда рядиться, и какую напускает на себя важность в присутствии своих ухажеров. «Это не подобает дочери бедного человека», — ответил Зверобой степенно. «Все офицеры дворянского происхождения, и на такую девушку, как Джудит, могут смотреть только с дурными намерениями. Это меня и бесит, и успокаивает. Я, правда, побаиваюсь одного капитана, и Джудит должна винить только себя и свою дурь, если я не прав. Но, вообще говоря, я склонен считать ее скромной и порядочной девушкой, хотя даже облака, плывущие над этими холмами, не так переменчивы, как она. Вряд ли довелось ей встретить дюжину белых с тех пор, как она перестала быть ребенком. А поглядел бы ты, как она форсит перед офицерами. Я бы давно бросил думать о такой девушке и занялся бы только лесом. Лес никогда не обманет. Если бы ты знал Джудит, то понял бы, что это гораздо легче сказать, чем сделать. Будь я спокоен насчет офицеров, силой бы утащил девчонку к себе на Махок, заставил бы ее выйти за меня замуж, несмотря на все ее капризы, и оставил бы старика Тома на попечение Хэйти, его второй дочери. Та хоть и не так красива и бойка, как ее сестрица, зато гораздо лучше понимает свои обязанности. Стало быть, еще одна птица из того же гнезда, — с некоторым удивлением спросил Зверобой. Деловары говорили мне только об одной. Не мудрено, что, когда говорят о Джудит Хатер, забывают о Хэти Хатер. Хэти всего лишь мила, тогда как ее сестра, говорю тебе, юноша, другой такой не сыщешь отсюда до самого моря. Джудит бойка, речиста и лукава, как старый индийский оратор, тогда как бедная Хэти в лучшем случае только так указывает компас. «Что такое?» — переспросил Зверобой. «Да это офицеры ее прозвали, так указывает компас. Я полагаю, они хотели этим сказать, что она всегда старается идти в должном направлении, но иногда не знает, как это сделать. Нет, бедная Хэти совсем дурочка и постоянно сбивается с прямого пути то в одну, то в другую сторону. Старый Том очень любит девчонку, да и Джудит тоже, хотя сама она бойка и тщеславна. Не будь этого, я бы не поручился за безопасность Хэти среди людей такого сорта, какой иногда попадается на берегах озера. Мне казалось, что люди здесь появляются редко, — сказал Зверобой, видимо, обеспокоенный мыслью, что он так близко подошел к границам обитаемого мира. «Это правда, парень. Едва ли два десятка белых видели Хэти, но 20 заправских пограничных жителей, охотников, трапперов и разведчиков могут натворить бед, если постараются. Знаешь, зверобой, я буду в отчаянии, если, вернувшись после шестимесячной отлучки, застанут Джудит уже замужем». «Девушка призналась тебе в любви или как-нибудь обнадежила тебя?» «Вовсе нет. Право не знаю, в чем тут дело. Ведь я не дурен собой, парень. Так мне, по крайней мере, кажется, когда я гляжусь в родник, освещенный солнцем. Однако я никогда не мог вынудить у этой плутовки обещание выйти за меня замуж. Не мог добиться от нее ласковой улыбки, хотя она готова хохотать целыми часами. Если она осмелилась обвенчаться в мое отсутствие, то узнает все радости вдовства, не дожив и до 20 лет. Неужели, Гарри, ты способен сделать что-либо худое человеку только потому, что он пришелся ей по душе больше, чем ты? А почему бы и нет? Если соперник встанет на моем пути, как не отшвырнуть его в сторону? Погляди на меня. Такой ли я человек, чтобы позволить какому-нибудь проныре и плуту, торговцу пушниной, взять надо мной верх в таком важном для меня деле, как расположение Джудит Хаттер? Да ведь мы здесь живем без законов и поневоле должны сами быть и судьями, и палачами. Хотя в лесу найдут мертвое тело, кто скажет, где убийца? Хотя бы в колонии и занялись этим делом, и подняли бы шум. Если убитый окажется мужем Джудит Хаттер, то после всего, что ты мне сказал, я сумею направить людей из колонии по верному следу. Ты молокосос, мальчишка, гоняющийся за дичью, ты смеешь грозить доносом Гарри Непоседе, будто это так же просто, как свернуть голову цыпленку. Я не побоюсь сказать правду Непоседа о тебе, так же, как и о любом человеке, кем бы он ни был. С минуту Марч глядел на товарища с молчаливым изумлением. Потом, схватив зверобоя обеими руками за горло, он встряхнул его легкое тело с такой силой, словно хотел переломать ему все кости. Марч не шутил, гнев пылал в его глазах. Но зверобой не испугался. Лицо его не изменилось, рука не дрогнула, и он сказал спокойным голосом: «Ты можешь трясти меня, Непоседа, пока не расшатаешь гору, и все-таки ничего, кроме правды, из меня не вытрясешь. Весьма вероятно, что у Джудит Хаттер еще нет мужа, которого ты мог бы убить, и у тебя не будет случая подстеречь его. Но если она замужем, я при первой же встрече скажу ей о твоей угрозе». Марч разжал пальцы и молча сел, не сводя удивленных глаз со своего спутника. «До сих пор я думал, что мы друзья», — вымолвил он наконец. «Но это моя последняя тайна, которая дошла до твоих ушей. Я не желаю знать твои тайны, если все они в том же роде. Я знаю, что мы живем в лесах, Непоседа, и считаем себя свободными от людских законов. Быть может, это отчасти правильно. Но все-таки есть закон, который властвует над всей вселенной, и тот, кто пренебрегает им, пусть не зовет меня своим другом». «Черт меня побери, зверобой! Я и не предполагал, что в душе ты близок к моравским братьям. А я-то думал, что ты честный, прямодушный охотник. За какого выдаешь себя?» «Честен я или нет, Непоседа, во всяком случае я всегда буду так же прямодушен на деле, как на словах. Но глупо поддаваться внезапному гневу. Это только доказывает, как мало ты жил среди краснокожих. Без сомнения, Джудит Хаттер еще не замужем. И ты говорил то, что взбрело тебе на язык, а не то, что подсказывает сердце. Вот тебе моя рука. И не будем больше говорить и вспоминать об этом. Непоседа, как видно, удивился еще больше. Но потом захохотал так добродушно и громко, что даже слезы выступили у него на глазах. Он пожал протянутую руку, и оба спутника опять стали друзьями. «Из-за какой-то пустой мысли ссориться глупо!» — воскликнул Марч, снова принимаясь за еду. «Это больше пристало городским законникам, чем разумным людям, которые живут в лесу. Мне рассказывали, зверобой, что в нижних графствах многие портят тебе кровь из-за своих мыслей и доходят при этом до самой крайности». «Так оно и есть. Так оно и есть. От моравских братьев я слышал, что существуют такие страны, где люди ссорятся даже из-за религии. А уж если дело доходит до этого, то смилуйся над ними, Боже. Однако мы не станем следовать их примеру, особенно из-за мужа, которого у Джудит Хаттер, быть может, никогда и не будет. А меня больше интересует слабоумная сестра, чем твоя красавица. Нельзя остаться равнодушным, встречая ближнего, который хотя и по внешности напоминает самого обыкновенного смертного, но на деле совсем не таков, потому что ему не хватает разума. Это тяжело даже мужчине, но когда это случается с женщиной, с юным обаятельным существом, то пробуждает самые жалостливые мысли, какие только могут появиться у тебя. Видит Бог, непоседа, эти бедные создания достаточно беззащитны даже в здравом уме. Какая же страшная судьба ожидает их, если этот великий покровитель и вожатый изменяет им? Слушай, зверобой, ты знаешь, что за народ трапперы? Охотники и торговцы пушниной. Их лучший друг не станет отрицать, что они упрямы и любят идти своей дорогой, не слишком считаясь с правами и чувствами других людей. И однако я не думаю, чтобы во всей здешней местности нашелся хотя бы один человек, способный обидеть Хэтти Хаттер. Нет, даже индеец не решится на это. Наконец-то, друг Непоседа, ты начинаешь справедливо судить о деловарах и о других союзных им племенах. Рад слышать это. Однако солнце уже перевалило за полдень, и нам лучше снова тронуться в путь, чтобы поглядеть, наконец, на этих замечательных сестер. Гарри Марч весело изъявил свое согласие, и с остатками завтрака скоро было покончено. Затем путники навьючили на себя котомки, взяли ружья и, покинув залитую солнечным светом поляну, снова углубились в лесную тень.